Матерь Агни-йоги. Если в мире земном люди нуждаются в каком-то оружии, то в мире надземном психическая энергия является оружием единственно возможным и доступным для применения теми, кто его имеет, то есть кто накопил эту энергию при жизни в физическом теле. Это обстоятельство чрезвычайно важно, ибо человек, растративший свою огненную силу, возвращается в тонкий мир совершенно беззащитным. Правда, стражи пространственных сфер и служители иерархии охраняют развоплощенцев, но лишь в известных пределах, обуславливаемых законом и по слоям. Но врага можно встретить и там, и защищаться необходимо. Темные проявляют активности в мире надземном, и огненная энергия будет единственной защитой от них.